member of parliament. Прикинь, вот представляешь, в России написать депутат по какому-нибудь вопросу. Я бы себя почувствовала очень взрослой. Ну, мои прабабушки Жириновский когда-то 100 рублей в конверте высылал, ну, его приемная. Так что это работает. При всей вот этой вот красивой очень оболочке, при всей вот этой цивилизации, думаю, что так будет работать на всех уровнях. С таким же уровнем благоразумия они будут подходить там ко всем остальным жизненно важным вещам, как, например, NHS. Но нет. И тут тебя ждет сюрприз. Я не могу не задать очень важный вопрос. Ковролин — это хорошо? Ты привыкла к ковролину? Сжечь весь ковролин. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Артур Пайкин, тоже из Лондона. Да, привет. Я, как это, все ожидают новостей с лодки. Я все еще на лодке, она все еще не потонула, все еще в Ислингтоне, крыша не течет. Всем привет. И у нас сегодня гостевой выпуск. С нами сегодня Полина Забродская, тоже из Лондона. Привет, Полина. Привет, друзья. Полина, креативный директор в... Полина, кто ты? В настолько знаменитом рекламном агентстве, что никто никак не может запомнить его имя. Я креативный директор старого лондонского агентства MV BBDO, которое делает рекламу. Да, еще Полина ведет классный канал в Телеграме про то, как выучить английский язык и про еду. Да, еще у меня есть там некоторые выкройки, и по субботам мы вяжем крючком. Это на самом деле упоминалось тоже в подкасте с Кристиной Вазовской, что кто-то как-то неправильно посоветовал канал Полины, как про тот канал, где можно как-то типа подчеркнуть советы по английскому языку, и люди подписываются, а потом разочаровываются, когда там этого не находят. Да, и отписываются, боль. Я, на самом деле, у вас хотел спросить, у вас есть родители в России? У Артура точно есть? Да. У меня, да, моя мама с папой живут в Туле. Как вы с ними общаетесь на тему всех событий, которые сейчас происходят, особенно вчера? Потому что я только что звонил своим, и это очень сложно. Потому что они смотрят телевизор и общаются со мной вот этими шаблонами, которые на них сыплет. И мне приходится почти на каждую реплику говорить: это все вранье, и это вранье, и это вранье. Это просто невозможно, очень трудно. Я не знаю, мне как-то мои мамы с папой не очень любят со мной обсуждать политику. Мне кажется, они подозревают, что мы не сойдемся в этом вопросе, поэтому... То есть я могу как-то... У меня есть какой-то запас вот этого внутреннего баланса, который я могу как-то так спроецировать, но в какой-то момент он заканчивается, и остается только орать на них. Но я не могу орать, потому что они мои родители все-таки, да. Ну, все там будем, господи. Ну, прикинь, вот будет нам там по 60 лет, и будут нам дети пытаться объяснить, что вот тот вон 30-летний пацан, или сколько там Навальному... Он будущее страны. Уже Навальный 40 лет правит страной. Сколько можно, да? Ну да. Ну, вопрос же не только в том, как вы понимаете. То есть, если я не пользуюсь ТикТоком, это не значит, что я не читаю новости из разных источников и не стараюсь быть толерантнее к людям разных взглядов, там что-то запрещать и дать людям жить, как они хотят. Вот эта вещь, мне кажется, с нами. Мы, наверное, не хочу сказать лучше, но типа прогрессивнее в этом плане поколение, чем прошлое, наверное. Может, это очень пафосно звучит, конечно, и с высокое у меня самомнение о нашем поколении, но мне так кажется. Но, с другой стороны, я вот недавно поняла, что то, что выглядит прогрессивным для нас, наверное, не является таким для наших родителей. Ну, то есть я вот подозреваю, что если бы нас сейчас отбросило всех в 90-е, и наши вот 25-35 лет пришлись бы на начало 90-х, то мы бы прогрессом считали совершенно не те же самые вещи, которые мы считаем сейчас. У меня вот все претензии к моим родителям пропали, когда до меня вот дошло во взрослом моем возрасте, через что им пришлось пройти, пока разворачивалось мое детство. Ну вот, мне кажется, все выживали, как умели. Это типа лихие 90-е, что-то там? Ну, такое? Они кому лихие? У меня никто из родных не бегал там с калашом по дворам. Они были юристами, но все равно сложно было. Но представляешь, ты родился в одной стране, а потом хобана, и такие дела случились, когда ты думал, что ты уже предсказал всю свою жизнь на ближайшие 20 лет. А как вы думаете, то сейчас, что мы все переживаем, ну, особенно те, кто серьезно там лишился работы и все такое в этом году, это сопоставимо вообще с какими-то такими кризисами, которые за последние 100 лет произошли. Ну вот 90-е, например, это похоже, когда вот людям приходится перепридумывать свою работу, когда офлайн позакрывался и вот это все. Наверное. Но мне кажется, мы поймем год через два, как это... Травма, она никогда не осознается в процессе. Ты можешь уже только постфактом оглянуться назад и подумать, бля, вот это мы вляпались. Вы в какой-то момент пытались сбежать из Лондона, но вы сейчас вернулись домой, домой, да? Нет, мы уехали из дома с дохлой белкой. Мы просто переехали в другой дом в паре километров с мужем. И там белки пока нет? Пока белки нет. Да, давайте для тех, кто не в курсе, немножко про белок расскажем. В общем, ты писала у себя в канале, что у тебя в доме где-то в стене, в общем, видимо, кто-то отдал концы, и поэтому появился невозможный запах. И ничего с этим нельзя было сделать. Ужасающая была история. Нет, подожди, у этой истории была предыстория. Предыстория заключалась в том, что я знала, к чему все идет. Когда нашу крышу процарапали, ну, белки раскидали черепицу и начали сваливаться в стены нашего предыдущего дома. И я знала, что это все плохо закончится. Поэтому я позвонила и написала нашему лендлорду и сказала, что вот так и так, такая беда, скоро сдохнет белка. Вот помяни мое слово, дорогой Кеннеди, сказала ему. Будет очень нехорошо, давай чинить крышу. Но, как это часто бывает с лондонскими лендлордами, он абсолютно меня проигнорировал. И игнорировал он меня 3 месяца, пока, собственно, одна из белок не навернулась в одну из стен, и мы с мужем об этом узнали по запаху. Тогда лендлорд, конечно, уже переполошился, когда я ему пригрозила местной санэпидемстанции. Но местная санэпидемстанция сказала, что проверенный способ справиться с этой бедой — это ничего не делать, подождать, пока засохнет. Вот. Само пройдет, да. Само прошло. Ну, оно действительно само прошло, но я вот никогда не думала, что мне придется в жизни разбираться с такими проблемами. Я несколько обычно упоминаю, да, люди представляют себе переезд в Лондон как нечто, как гламурное событие в вашей жизни, а потом в результате, да, у вас как бы дохлая белка за стеной, которую нельзя разобрать. А у нас у знакомых, да, типа сдохла мышь, которая там тоже под доской, и они вскрывали эти доски, там доставали эту мышь. У нас тоже постоянно мыши постоянно что-то делают. И ты такой, блин, казалось бы, я успешный взрослый человек. Я получаю приличную зарплату. Я живу типа в Лондоне. И все еще. Да, абсолютно. Ну вот у меня каждый раз когнитивный диссонанс вызывает лондонские мусорные баки. Я не знаю, почему они меня так выносят, но вот неужели нельзя найти ни одного способа лучше, чем вот то, что они делают со своим мусором? А слушай, после Нью-Йоркского, мне кажется, это такой апгрейд. Мне кажется, здесь прекрасные мусорные баки. Что с ними не так? Ну, да, но по сравнению с какой-нибудь Швецией, где все эти мусорные баки закопаны в асфальт и вообще никак себя не проявляют, или с той же самой Норвегии. Это кромешный ужас, кошмар. Ну, ты высокие стандарты берешь, мы не там. Но зачем же стремиться к худшему? Можно еще сравнить там. Так я пытаюсь восстановить хронологию. Я думал, что вы, значит, от этих всех белок и прочих ночных кошмаров уехали куда-то во временное жилье и от ковидов, от лондонов, потому что ты писала, что хорошо, когда судьба тебя свела тоже с интровертом, и можно, в общем, спокойно найти лес, куда даже доставщик еды не сможет никогда приехать, и там, значит, хорошо проводить время. Так это ваше постоянное теперь жилье? Это наше постоянное жилье, оно находится в Лондоне. Угу. Чем прекрасен Лондон, ты в Лондоне можешь найти все, что угодно, в том числе лес, в котором тебя никто не найдет. Ну да, я нашел канал, например, с утками. Тоже, когда выкладываешь сторис, никто не верит, что это все в Лондоне происходит. Такое ощущение, что я куда-то переехал за город жить. Абсолютно удивительный город. Мне кажется, здесь есть все. Лондон – лучший город на Земле, да? Нет? С высокой вероятностью, да, несмотря на все сопутствующие спецэффекты. Так это что, это отдельный дом? Это домик кучера, где раньше жил. Это часть огромного... То, что называется эстейт. Я не знаю, как его перевести. Имение. Чье-то имение. Какой-то глубоко уважаемый господин помер давным-давно и оставил в наследство вот эти вот все акры земли в центре Лондона, на которой расположены всякие дома. И среди этих домов есть вот этот вот одинокий домик кучера, в котором теперь живет одна семья из бывшего Советского Союза. Вы не скучаете по возможности куда-то там очень быстро добраться до центральных мест? Вообще нет. Все здесь рядом ни одного продуктового магазина, но мы не очень сильно страдаем, потому что это все можно решить с помощью доставки. А в остальном вышел, там 5 минут прошел, ты в лесу. А, на мой взгляд, для сложившейся ситуации лучшее решение. Лес это Hampstead Heath, да? Это Hampstead Heath Extension, насколько я понимаю. Но до всей этой ситуации ты работала в офисе? То есть, если все вдруг вернется, тебе придется комьютить оттуда или... Ну, если все это вернется, мне придется 20 минут пешком ходить до метро и потом от станции Хамстеда ездить до Лондон-Бридж, где находится мой офис. Но мне кажется, никто уже не вернется в эти огромные офисы на полную неделю. Мне кажется, крайне маловероятным такое развитие событий. Не знаю, как вам. То есть ты думаешь, мы всякие креативно-программистские все индустрии трансформировались окончательно в этом плане? Ну, конечно, это же очень выгодное мероприятие, а все, что выгодно, оно все закрепляется. Любой кризис ускоряет. Ну, меня всегда это поражало, и мне казалось, что да, возьми какой-нибудь Google, раньше был очень против удаленной работы, из таких больших IT-гигантов почти невозможно было добиться. И меня это поражало. Типа, на поверхности лежит возможность сэкономить деньги. На что мне все отвечали, что аренда офисов — это не такие уж большие деньги в масштабах этих компаний, им, в принципе, это не нужно. Ну, в масштабах Google, конечно, небольшие деньги. В масштабах Гугла любые деньги — это небольшие деньги. А в масштабах, я не знаю, какой-нибудь пиар-организации, ну, наверное, довольно много можно сэкономить, если, допустим, работать в офисе не 5 дней в неделю, а 3 или даже 2. Ты работаешь в рекламном агентстве, вот в рекламной индустрии, про которую я знаю, на самом деле, очень мало, и я знаю, что Артур тоже про это почти ничего не знает. Я смотрел сериал «Mad Men», это как бы все, что я знаю про рекламную индустрию. Я сразу спрошу тебя, насколько это соответствует реальности или совсем нет? Ну, в какой-то мере соответствует, потому что они довольно достоверно воссоздали то, как это было 50 лет назад. Ну, то есть, естественно, индустрия изменилась очень сильно, но вот этот вот налет гламура на ней остался, хотя он тускнеет с каждым годом, ясное дело. Стакан виски в 10 утра, нафигачить текста, сценариев, потом все это фигачить всю ночь, не спать, вот это все. Ну, я немножко застала те времена, когда вот они уже... На самом деле все это закончилось с кризисом 2008 года. Вся вот эта вот жизнь на широкую ногу, она осталась вот там. Но сейчас люди, которые начинали карьеру вот в тех условиях, они сейчас возглавляют эти все компании. Поэтому, естественно, просто так старые привычки не уходят. То есть все еще можно найти рекламные агентства, в которых там 3 ящика шампанского заказывают к ланчу. Все еще можно найти компании, которые там вывозят в Канны всем офисам на неделю, и все веселятся на яхте. Это все есть. Но это все, конечно, уже не правило, а скорее исключение. И на что похоже, так сказать, в 2021 году на что похож обычный день креативного директора? Он похож, наверное, на рабочий день любого другого работника корпоративной Америки или корпоративной Британии. Ты приходишь в офис, ты выкладываешься на 200% ради своей холдинговой компании, а в конце года shareholders пожинают плоды. А ты не пожинаешь? Ну, естественно, в этом есть для всех нас определенные бонусы и выгоды, но ушел культ личности, мне кажется, из креативных агентств. Это все гораздо более здоровая индустрия стала. То есть больше как бы команда, меньше личности, вот это все. Больше бизнеса, меньше карнавала. То есть большая часть твоего дня проходит в Outlook'е с почтой, и ты разгребаешь присланные концепты, или ты созваниваешься с людьми, как это все-таки происходит? Чаще всего я, конечно, созваниваюсь с людьми. Либо это креативный ревью с командой, либо это... Ну, мы сейчас говорим вот про пандемическую реальность, да? Когда ты сидишь... Когда ты сидишь у себя дома перед экраном ноутбука, то есть у тебя, допустим, монтажи превращаются в созвон, у тебя озвучка превращается в созвон, у тебя презентация клиенту превращается в созвон, у тебя креативное ревью превращается в созвон. То есть ты бесконечно сидишь вот в Microsoft Teams или в Zoom, или в этом Google Hangouts. Нормально получается, не видя людей вживую, вот этот контакт человеческий сильно важен, или оказалось, что и без него тоже ничего? Мне кажется, что мы довольно значимую часть контакта потеряли, но поскольку альтернатив у нас пока нет, никто старается особенно не расстраиваться на этот счет. Ну, то есть, естественно, те же самые монтажи проще делать, когда ты с одним, ну, когда ты с человеком сидишь перед одним монитором и говоришь: о, а подвинь вот это вот сюда, вот ту картинку вон туда, давай еще вот это попробуем. Ты говорила, что наоборот, как бы, то есть рынок не просел, больше становится работы, потому что еще активнее нужно продавать товары. Как это так и есть? Это сейчас все еще сохраняется? Я не скажу вам за всю Одессу, потому что я работаю в агентстве, которое работает с очень большими клиентами. То есть мы пока не почувствовали на себе проседание. Работы меньше не стало. Работы меньше не стало, потому что все те же самые бренды никуда не исчезли. Они все так же, им нужно делать рекламу, все так же им нужно продавать кетчуп и чудо-творожок. Ты, ну, понятное дело, у вас есть офис. А ты участвовала или участвуешь как-то в процессе, ну, непосредственно там, типа, съемки и там вот этого всего? То есть ты ходишь по разным студиям, общаешься с актерами или как-то все происходит? Ну да, обычно, допустим, если у тебя продакшн где-нибудь в Лос-Анджелесе, ты летишь в Лос-Анджелес, и там достаточно плотно общаешься с командой на стороне продакшна. А сейчас ты отпускаешь в это чистое поле режиссера и оператора с очень небольшой командой актеров, пытаешься руководить процессом из другой страны по телефону, что, конечно же, несет за собой какие-то сложности. Как это? Мне просто очень интересно, на самом деле, как все это работает, потому что мы сейчас, да, понятное дело, мы все сидим в карантине, и мы все смотрим Netflix. На Netflix мы смотрим сериалы. И сериалы, как бы, они все еще выходят, но такое ощущение есть, что они вот сейчас наснимали, и в какой-то момент все это закончится. Или все это еще продолжает сниматься как-то по удаленке, все людей как-то, я не знаю, распределяют. То есть ли у тебя какой-то инсайт? Есть у меня инсайт, я могу рассказать, как это все происходит. Во-первых, ну, по крайней мере, в Британии все съемочные команды, для них сделано исключение из правил локдауна. То есть, если ты член съемочной группы, то ты можешь передвигаться свободно по стране, и ты можешь заниматься своей работой так же, как ты это делал раньше. Но что поменялось, гораздо больше занимает времени подготовка, потому что, допустим, всех актеров, которых ты выбрал и утвердил, и всех запасных актеров, которых ты выбрал и утвердил, тебе нужно посадить на самоизоляцию на 7 дней, чтобы, не дай бог, никто не принес на съемочную площадку какой-нибудь новый вариант чего-нибудь. То есть растянулись тайминги. Во-вторых, если, не дай бог, кто-нибудь чего-нибудь принес, всю команду сажают опять на карантин. Ну, то есть повысились риски финансовые, связанные с производством, и усложнилась логистика очень сильно. Но, в принципе, все снимают. Наверное, какие-то вещи пытаются оптимизировать и снимать меньшими командами. Ну, то есть, чтобы не расширять вот эти вот списки связей во время съемок. То есть сериальчики не закончатся? Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, ничего не закончится, но немножко поменяются процессы. И, я так понимаю, все то же самое как бы работает с рекламными роликами, да? Да, ты точно так же. Ты отправляешь небольшую команду, куда тебе надо, и они все снимают. это удивительно, то, что, как бы, так сказать, entertainment, он приравнивается по уровню важности к, как бы, так сказать, essential workers, здравоохранение, продажа еды, вот это все. И мне кажется, это абсолютно справедливо, потому что если закончатся сериальчики, это конец, это все, да. Хлеба и зрелищ. Ну да, да, то есть, как бы, говорят же, сидите дома, а что дома-то делать? Ну, да. Я на самом деле, когда у тебя, Полина, там немножко было линков на всякие ролики, которыми ты занималась, и я покликал по этим роликам, и оказалось, что половина роликов, которые... Ну, у меня нет телевизора, но я ходил когда-то давно в кинотеатры, и в этих кинотеатрах там показывают рекламу всегда в начале, и половина роликов рекламы, которые, собственно, я видел, они все сделаны, похоже, что при твоем, либо при участии твоего агентства. И я такой, вау, вот это да. Ничего себе. А видео — это, типа, основная часть твоей работы, или... Ты знаешь, очень странно, потому что все западные агентства, которые меня когда-либо нанимали, они меня нанимали из-за моего диджитал-опыта, который я наработала в России. А потом они меня приводят в свое агентство и говорят, вот у нас есть удивительный креативный директор, который все знает про диджитал. И с этого момента я начинаю снимать ролики. Ну, то есть, я не знаю, как так получается, но все мои лучшие диджитал-проекты, они остались в России. А что такое диджитал-проект? Да, мне тоже всегда... То есть, я, с одной стороны, понимаю... Ну, допустим, приложение тебе... Ты можешь сделать приложение какое-нибудь или микросайт развлекательный какой-нибудь, или, ну, вот, допустим, один из самых смешных проектов в моем портфолио — это работа для Posted, это был баннер, за который я получила основные все свои награды в России. Никто таких баннеров раньше не делал. Ну, то есть ты можешь сделать что-нибудь классное, что принесет клиенту много пиара практически в любом формате, хоть, я не знаю. Знаете, что такое воблеры? Это такая штучка, которая прикрепляется к полке в супермаркете, и она болтается. Ага. Вот это вот воблер. И вот есть воблеры, которые приносят клиенту пиара столько же, сколько там ролик за 3 миллиона долларов. Периодически такие вещи бывают. Погоди, а как они это делают? Ну, они либо они смешные, либо они остроумные, либо, ну, допустим, вы же наверняка видели какие-нибудь подборки Red Dot Awards упаковки, когда очень классную упаковку сделали, и вот там везде ее теперь пихают 100 самых лучших упаковок мира. Клиент в результате заплатил только за упаковку, а получил мировую пиар-компанию со своим продуктом везде-везде-везде. И для таких штук нужно тебя звать? Да. Ну, то есть я понимаю, что раньше были баннеры, потом там было когда-то вот эта реклама в телевизоре, смотрели телевизор, ну, когда-то в кинотеатрах все это показывали. А сейчас-то чего осталось? То есть только... Приролы остались. Очень много рекламы на Ютьюбе, очень много рекламы в соушале. Инстаграм сторис всякие, Фейсбук видео. Которые органические или которые прямо на тебя прыгают? Да идите. А как ты отличаешь органические от тех, которые на тебя прыгают? Ну, органические имеется в виду, которые, скорее всего, те, на кого ты подписан, сами размещают. И то, ну, бывают и спонсорские видео, и не спонсорские. Ну, естественно, 90% того, что мы видим во всех этих форматах, хочется немедленно закрыть глаза и никогда больше этого не видеть. Но вот специфика моей профессии. И ты знаешь, как сделать так, чтобы не закрывали? Ну, я тешу себя надеждой, что я знаю. Естественно, я никогда не могу предсказать результат. У меня, как у всех креативщиков, есть свои скелеты в шкафу, когда ты вроде что-то произвел, и ты потом никому не скажешь, что это сделал именно ты. Но я стараюсь минимизировать случаи такие в своей практике, потому что, естественно, никому не хочется производить говно. Поделись каким-нибудь инсайтом, что такое говно и что нет. Говно — это бездушная реклама, которая считает тебя идиотом, которому надо впарить. Вот что вот если тебе не сказать 15 раз, что порошок он отстирывает гораздо лучше, чем все порошки конкурента, то ты вот не поймешь ты, в чем заключается инновационная формула. А не говно — это реклама, которая тебя развлекает или трогает, или рассказывает тебе что-нибудь новое, как любая другая история. Слушай, а ты видела последнюю рекламу Тайка Вайтити для Кока-Колы? Нет. А что он сделал? Ну, Кока-Кола традиционно делает вот эту вот рекламу с этим светящимся грузовиком, да? Уже я не знаю, сколько лет. И они в этом году, ну, соответственно, под Рождество тоже выдали вот эту рекламу. Ее режиссировал Тайка Вайтити. И она там идет, как обычно, там типа минут пять. И мнения разделились в интернете. Слушай, дай я посмотрю. Что? Погоди, две... Хорошо. Полсекунды. Сейчас посмотрю, я тебе скажу, что я про нее думаю. Это будет слезовыжималка, что ли? Ну, мне интересно твое мнение, на самом деле. Прошло 40 секунд, я уже начала перематывать. Мне кажется, очень скучно. Я очень уважаю Тайку за все, что он сделал, но мне кажется, он попытался впихнуть полуторачасовой фильм в двухминутный ролик. О, очень мило, но не Джон Льюис. Окей, ладно. А если уж ты говоришь про Джон Льюис, а Джон Льюис какого года? Мне очень нравится реклама с пингвином Джон Льюис. Ну, это да. Шедевр. Мне очень нравится реклама с собакой, которая подпрыгивает на батуте. Что у них там еще было там? Джон Леннон. Джон Леннон, ну так, не моя тема. Но вот мне вот эти вот две нравятся. Наверное, с собачкой даже больше. Ролик с пингвином Джона Льюиса, да, для наших слушателей, Джон Льюис — это такая сеть, ну, можно сказать, пош-супермаркетов, наверное, в Британии, которые под каждое Рождество они делают, собственно, ролик типа рекламный. Но он типа идет тоже, типа там 2,5, наверное, минуты, 3-5, сколько там они идут. И когда выходит ролик Джона Льюиса, это национальное событие, это означает, что вот Рождество началось. И оно выходит всегда типа где-то там в ноябре, и каждый раз, когда оно выходит, с этого начинается отчет Рождества. И все смотрят этот ролик, они попадают всегда во все новости, что вышел новый ролик Джона Льюиса. И когда я только переехал в Англию, очень давно, как раз вышел вот этот ролик с пингвинами, линк, на который мы приложим, и я посмотрел, и я просто рыдал, я просто не мог сдержать слезы, это было очень душещипательно. Офигенный ролик, да, у меня да. Один из самых моих любимых. А потом я его показал своей жене, и она тоже рыдала, и оказалось, что у нее тоже был в детстве пингвин, игрушка, которую она всегда с собой носила, и каждый раз, когда мы вспоминаем этот ролик, мы оба начинаем рыдать. Ну вот, да. Вот пример хорошей рекламы, которая тебе... Вроде и они тебе что-то продали, а вроде ты и порадовался. Слушайте, у меня вопрос есть, как у иммигранта к иммигрантам. Вы видели ролик Nike Londoner? Да, это моя любимая реклама. У меня нет. Вот мне очень интересно, Саш, скажи мне, что ты оттуда понял? Потому что, мне кажется, там столько культурных кодов, которые вообще мы никогда не поймем. Да, и они как бы, они, я бы сказал, там мы тоже линк приложим на этот ролик. Nike сделал рекламу про, так сказать, Лондон для лондонцев, так сказать. И это происходило, типа, года 3 или 4 назад, какое-то уже время назад. И они этот ролик тоже крутили абсолютно везде. Он шел в кинотеатрах, где я его видел, и на YouTube, он, конечно же, есть. И они сделали просто потрясающий срез, мне кажется, вот этих вот всех культур, которые... Ну, всех. Там его критиковали, потому что, а почему не добавили еще и вот эту культуру, и вот эту культуру, и потом еще какие-то этнические меньшинства не были представлены. Его ругали, мне кажется, уже на фоне довольно большой популярности, то, что собрал свои миллионы просмотров. И мне кажется, то есть как бы, ну, опять же, есть определенный хронометраж, в который нужно все это вместить, и вот этот в ограниченном хронометраже они выдали просто потрясающий срез вот этих разнообразных культур, которые живут именно в Лондоне. И Лондон, он уникален, опять же, ну, от остальной Англии, то, что здесь действительно вот этот срез культур присутствует, и этим нужно гордиться. То есть, как бы, да, мы все есть, мы все говорим на разных языках, мы все разного цвета кожи, мы катаемся, занимаемся разными видами спорта, и это абсолютно, как бы, нормально, и мы все, как бы, часть Лондона, и Лондон — это мы. И вот этот вот посыл, он просто был настолько мощным, и ты просто сидишь такой, и даже я сижу такой, даже вау, вот, и даже я — это часть Лондона. Вот, мне кажется, вот это был тот момент, когда я тоже ощутил себя как-то то, что, да, я здесь прожил 5 лет, но я себя не ощущал частью Лондона, а теперь ощущаю. Вот это было да. Очень круто. Да, да. В этом плане классный. You think that's tough? I have to run through Peckham at night! И они очень конкретно еще штуки выдают. И там еще был вот этот момент с классовым неравенством, который, конечно же, в британском обществе присутствует. То, что все разных классов, все разного происхождения, но, тем не менее, мы как бы все вместе. И там показывают как бы мальчика из, так сказать, из рабочего класса, и потом показывают, типа, мальчика из высшего класса, у которого, типа, все хорошо. И мы все как-то вот все вместе. Тут, мне кажется, да. Да, довольно трогательно. Я согласен с тем, что это ролик, который, мне кажется, если ты не живешь в Лондоне, может быть, если ты живешь в Нью-Йорке, то то, что как бы что-то такое тоже, наверное, проникнешься. Но вот где-то, если еще, да, еще живешь, то такой, что, почему, зачем всех нагнали в этот ролик, что это за районы? Они упоминают там название района. Да, я посмотрю, мне кажется, мне должно зайти, потому что вы описываете, я думаю, это... Я его каждый раз смотрю, я его много раз пересматривала, и там достаточно много деталей они туда запихнули, и все равно я вот, мне кажется, 60% всех этих отсылок я понимаю, но меня бесит, что я не понимаю все до конца. Ну, это знаешь, это вот как ты читаешь какую-нибудь книжку, и ты не можешь уловить там все культурные коды. А у тебя нету, так сказать, связи с агентством, которое это все сделало там? Подключить? Нет? Это сделало агентство Wieden Kennedy London. Очень хорошее агентство, одно из топовых агентств. Ну, ты можешь долго спрашивать, а как же вы это сделали, но на самом деле, мне кажется, там вклад был сотни людей, включая актеров, которые это все играли. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, бесполезно добиваться от копирайтера, арт-директора полной истории о том, что же там все-таки произошло. То есть любой ролик — это вклад большого количества людей. Слушай, вот как бы такого масштаба ролики, они вообще, то есть как они снимаются? То есть он выглядит очень спонтанным. То есть такое ощущение, когда его смотришь, что такие вещи невозможно написать на бумаге, типа как сценарий, потом снять. Как вообще такие штуки делаются? Ну, они реально пишут, ты пишешь сценарий. Для того, чтобы продать идею, ты пишешь сценарий, в котором не по кадру, но, в принципе, расписано, что там происходит, чем дело заканчивается и какой в конце слоган. И после этого ты продаешь его клиенту, и ты начинаешь искать, кто бы тебе этот сценарий лучше всего воплотил. И обычно ты разговариваешь в процессе биддинга, так называется выбор режиссера. Ты обычно делаешь трипл бид и просишь трех режиссеров рассказать, как они будут это снимать. И с технической точки зрения, и с художественной точки зрения, ну, то есть, как они видят вообще этот сценарий. И потом ты выбираешь режиссера, чье видение тебе кажется наиболее интересным, и начинаешь буквально по кадру собирать этот ролик. Это на самом деле очень-очень длительный, кропотливый процесс. И чем классно... Ну, на съемке рекламы обычно выделяется гораздо больше денег на кадр, чем на съемке любого фильма. И поэтому в рекламе режиссеры могут попробовать все самые крутые камеры, все самые крутые технические штуки. Поэтому все так классно выглядит. А режиссеры как бы, то есть какие-то прямо знаменитые режиссеры или... Ну, есть знаменитые режиссеры. Ну, допустим, вот есть очень известный ролик Nike Ride the Future, и его снял Иньярриту. А, конечно. Который снял много чего еще хорошего. Конечно, да. То есть иногда эти режиссеры пересекаются с режиссерами полного метра, а иногда нет. Есть очень крутые ребята. По-моему, если я не ошибаюсь, Megaforce сняли... Это режиссерский дуэт французский. Они сняли Nike Nothing Beats a Londoner. А-а-а. Это очень иронично, если да. ты сказала. Французы сняли. Да. Я боюсь... Я вот не хочу соврать, но мне кажется, что это сняли они, и мне кажется, что они французы. То есть есть пул чисто рекламных режиссеров, которые снимают только рекламу. Например, помните ролик с Ван Даммом, где у него разъезжались ноги? Два грузовика, да-да. Два грузовика. Вот его снял Андреас Нильсен, один из лучших в мире рекламных режиссеров. Он снимает исключительно рекламу и музыкальные видео. И больше он не снимает ничего. Но вот в том, что он делает, он очень-очень хорош. это удивительно, потому что как бы реклама и музыкальные клипы — это такие две, такие, я бы сказал, медиа, в которых нету титров, и никто не знает твоего имени, так сказать, несмотря на то, что ты вроде бы знаменитый. Это не обидно им? Да не, ну, слушай, все, кому знают, все, кому надо, знают. Ага. Это, знаешь, точно так же, как ты можешь сказать там, вот есть какие-нибудь «Звездные войны», но никто не знает, кто нарисовал там все эти спецэффекты. Ну, то есть все знают режиссера, допустим, но никто не знает руководителя арт-департамента. При этом все художники мира знают его имя. Ну, то есть публика не знает, но все, среди кого ему нужно быть известным, все его узнают в лицо. Ты работала долго, год над каким-то проектом, который в итоге не пошел в продакшн, и ты говорила, год твоей жизни потрачен, гештальт не закрыт, в общем, самое большое разочарование в карьере. Uh-huh. Я хотел спросить, насколько часто это происходит, не, может быть, не так, в таком масштабе, но нет ли у тебя ощущения, что ты работаешь на заказчика, то есть в итоге он очень много контролирует финального продукта, пойдет он куда-то или нет, даст он этому жизнь или нет, и насколько в этом остается тебя, ну, по сравнению с тем, если бы ты делала свой продукт какой-то сама напрямую. Не получается ли все равно испытывать удовлетворение от работы и чувствовать, что да, вот это мое, в нем мое видение, а не человека из большой компании. Артур, какой хороший вопрос. Какой вот ты прям затронул самую болезненную сферу. Я не хотел. Любого реклам... Нет, это прям, мне кажется, это свидетельство твоего тонкого ума и проницательности. Ого, ничего себе. Естественно, у любого креативщика, который работает на заказ, у него всегда будет с этим проблема. У тебя всегда будет в этом больное место, что «а я это видел по-другому, а мне вот там не дали реализовать то, что я задумал». Чем дольше я работаю в этой сфере, тем больше я понимаю, что если ты не делаешь артхаусное кино, и даже когда ты делаешь артхаусное кино, свобода — это такая творческая свобода, это такая очень условная вещь. Потому что ты всегда будешь зависеть от кого-то в этом процессе. То есть ты не можешь, даже если ты там в гордом одиночестве ваяешь из мрамора, ты будешь зависеть от мрамора. Ты будешь зависеть от того, как ведет себя твой материал, как там чувствует себя твоя левая пятка. У тебя все равно никогда не получится выразить вот то, что ты там себе напридумывал, ровно так, как тебе это мечталось. Я недавно смотрела документалку про Миядзаки и то, как он работает. И это вот очень... Да, мне кажется, я ее тоже сейчас смотрю, да-да-да. Терапевтический процесс, потому что когда ты видишь, как в каком стрессе находится абсолютно великий человек в своей сфере, когда у него не получается, ты понимаешь, что мы обречены в этом процессе вариться. То есть это не с тобой что-то не так, а это вот, ну, таков путь, как сказал бы Мандалорец. Он в какой-то момент там говорит, что я делаю, я не понимаю, что я делаю, как бы меня грозит полный провал. Кто я вообще такой, чтобы делать кино? Кино должны делать только достойные люди. И ты смотришь на этот, блин, ты же Миядзаки. Абсолютно все так и есть. Так, ну все-таки это абстрактно, это не ответило на мой вопрос. Ты говоришь, что вроде ничего тебе не может принадлежать, всегда есть, как бы ты от чего-то зависишь, понятно, но твой блог, твой канал, все-таки ты выбираешь, что писать. И особенно в рекламе. Ну, в своем блоге, в твоем канале все-таки ты выбираешь, что писать. Понятно, ты, может быть, конечно, ты думаешь, что интереснее аудитории или нет, но все-таки у тебя нету заказчика, ты никто не проверяет твои тексты, насколько я знаю. Uh-huh. Ты пишешь от себя, когда у тебя появилось вдохновение, это читает много человек. Вот у тебя как бы какая-то прямая самореализация, и понятно, ну, все, что ты сделала, в понятной хронологии где-то можно посмотреть. А в твоей работе ведь это совершенно не так. Так вот, ты как-то ты отпустила это, просто приняла, что так и будет, или как ты с этим живешь? Я с этим тяжело живу. Я тебе честно скажу, это источник моих тревог и моей фрустрации, потому что, естественно, когда ты сталкиваешься с чужой волей, особенно если ты думаешь, что она вредит проекту, или, допустим, ну не все же клиенты — это клиенты мечты. Некоторые клиенты приходят к тебе из ночных кошмаров, и ты не можешь с ними... Да, и ты не можешь с ними отказаться работать. Тебе все равно нужно сохранять некоторую степень профессионализма и работать не на этого клиента, а на его бренд. И делать так, чтобы бренд все равно себя хорошо чувствовал. При этом все свои креативные идеи ты достаешь буквально из глубин своего подсознания, своей души там, и своих личных эмоций. И, конечно, ты привязываешься. Конечно, ты привязываешься, тебе потом это все сложно дается. И я стараюсь об этом всегда помнить. Допустим, когда я работаю не как креативщик на чужом брифе, а как креативный директор на бренде, который... и когда мне приходится, допустим, убивать чужие идеи или менять чужие идеи для того, чтобы они стали более соответствующими бренду. Я прям в каждый момент времени осознаю, насколько велики шансы вызвать фрустрацию у автора этой идеи. И как же эту фрустрацию не вызывать, когда ты оказываешься в такой ситуации? Задавать вопросы, а не предлагать решения. Мне кажется, когда мы все привязываемся к тому, что порождают наши нейроны, нам это все кажется гораздо более ценным, чем мысли других людей. Почему-то, не знаю, почему так устроено. Поэтому если креативный директор хочет принести какую-нибудь пользу, то с гораздо большей вероятностью он ее принесет, подтолкнув креативную команду к генерации правильного решения, а не предложив это решение напрямую. Слушай, а как это, то есть, в реальности, то есть, происходит? То есть, у вас там какая-то команда, наверное, человек, сколько? Человек 5, наверное, 10? 50. И вы, типа там фигачите идеи, и потом тебе они всех приносят их тебе пачкой, и ты такая сидишь, такая, нет, это фигня. Или как это? Ну, на любой проект ты брифуешь одну команду. Ну, в плохих агентствах брифуют много команд сразу. Хороших ты брифуешь одну или максимум две. Даешь им какое-то время на работу с этим брифом. Они к тебе возвращаются и предлагают идеи. Ну, например, там нужно прорекламировать Рождество, там, какие-то рождественские подарки в Джон Луис. И вот там одна из идей, что есть такие подарки, которые радуют всех. И будут там, вот купили батут мальчику, а будут прыгать еще белочка и собачка и енотик. Это такое, о, мило получится. А чаще, ну, или вот, допустим, помните, была такая статуя бесстрашной девочки? Да. Да. Вот, это тоже рекламная идея. И по слухам, как происходил процесс работы над этой идеей, очень юная команда пришла к креативному директору, они такие сказали, а вот помнишь быка на Уолл-стрит? Это же очень сексистский символ. Почему вот бык есть, а коровы нет? Надо поставить корову напротив этого быка, чтобы она тоже символизировала мощь американской экономики. Креативный директор сказал, очень хорошая идея, но что-то не хватает. Давайте попробуем. А кто еще может стоять напротив быка? Как вообще, как же мы прибавим драмы туда. Ну, корова и бык — это такая счастливая семейная пара. Вряд ли это вызовет много пиара. Но вот они ушли думать и придумали вот эту вот бесстрашную девочку. То есть вот эти вот креативные ревью в лучшем своем проявлении — это способ что-нибудь улучшить. Тогда, говоря про эту тему, ты как-то писала, что тебя очень напрягает бан на культурный конфликт в Британии и вообще в западном, наверное, обществе. Я думаю, что многие с этим сталкиваются, когда переезжают или когда пытаются вести диалоги где-то вне российского контекста особенно, да. И ты еще писала, что говорила в интервью, что однажды на работе тебе дали фидбэк, что тебе не хватает добра в твоих лидерских действиях. Вот. И, в общем, да, к чему же ты пришла? Где же баланс между тем, чтобы рубить правду и говорить, вот это говно, а это уже делали, и вот это все, и тем, чтобы не обижать людей и создавать какую-то приятную рабочую атмосферу? То есть вообще это возможно? Или вот этот русский подход, где нужно обязательно в лицо все сказать и быстро зарубить, это единственное, что может жить? Погоди, то есть, Полина, ты была злая, теперь ты добрая? Я никогда не была злая. Я была излишне прямолинейная для этой культуры. Мне кажется, я была излишне прямолинейная и для российской культуры тоже, потому что вот этот вот фидбэк про отсутствие добра я в России слышала тоже. Ну, бывают такие прямолинейные люди, наверное, я одна из них. Изнутри мне не очень видно, а снаружи я так понимаю, что иногда бывают ситуации, в которых я раню окружающих людей, хотя я не намереваюсь этого делать. Я долго искала ответ на этот вопрос, как же мне привнести больше добра в свои действия. И я его нашла при помощи одного из коучей, которых мне есть, слава богу, в Британии культура leadership coaching. Ну, то есть, когда тебе компания... Все всех коучат. У каждого директора, на каждого директора приходится какой-нибудь коуч. И вот один из моих коучей мне сказал, что, оказывается, мы устроены таким образом, что на одно неприятное взаимодействие с человеком у нас должно приходиться, по-моему, только 4 приятных. То есть, вот на 4 хороших вещи, которые я тебе сказал про тебя, про твою работу, про то, что я думаю о наших с тобой отношениях, может прийтись какая-нибудь одна не очень приятная. И если ты вот этот вот баланс добираешь, то твои отношения, твой негативный фидбэк не будет восприниматься как угроза отношениям. А если ты сидишь и одну выдаешь негативный фидбэк, одна порция за другой, то велика вероятность, что в целях самозащиты человек, который вынужден это от тебя выслушивать, он обозначит тебя мировым злом. Я попробовала, и это действительно работает. Ответ оказался не в том, чтобы перестать критиковать чужие идеи, потому что, ну, в этом заключается моя работа, а в том, чтобы начать говорить больше хорошего. А ты прокачала вот этот специальный секретный английский язык, который позволяет использовать пассивную агрессию так, что она вообще так не звучит? Нет, я не хочу этого делать. Мне кажется, это у них баг, а не фича. Мне кажется, это очень вредный навык, который вообще разваливает отношения на раз-два. И они сами все от этого страдают. Ну, то есть, ты посмотри, ну, вот этих вот здоровых отношений в британской корпоративной культуре, их довольно мало. Это правда, да. Ну, и особенно это проблема для ненайтив спикеров и людей не отсюда, потому что вообще не считываешь тогда, что человек имел в виду, и можно дойти до ручки в разговорах. А с другой стороны, возможно, у меня есть удивительная история на этот счет. Как-то раз я работала с известным британским режиссером рекламы, который, как оказалось, когда мы с ним встретились первый раз, и я его брифовала, он мне, оказывается, очень сильно хамил. Ага. По словам моего продюсера, что вот она... За ним закрылась дверь, и я так говорю, надо же, какой замечательный человек. Как же мне все понравилось, все, что он предлагал. Он говорит, да ты что, он же мудак редкий, он вообще козел. Он сидел тут тебе 1.5 часа, рассказывал, как практически обозвал все наше агентство. Ну, там, я не знаю, как он там обозвал. Но, в общем, она как британка считала, что он себя вел крайне неуважительно. А я вообще этого не поняла. То есть мне казалось, что мы 1.5 часа прекрасно общались. И я все его выпады, все его попытки ввязаться в склоку я игнорировала. И он был настолько впечатлен моим хладнокровием, что начал себя вести нормально. И мы с ним подружились, и я с ним уже снимаю не один проект. Очень-очень классно мы с ним сработались. Перевоспитала человека практически. Я вообще ничего не делала. Ну, просто вот он себя вел как мудак, я на это не реагировала, он решил, что ну, а что зря силы тратить, буду себя вести нормально. Это очень забавно, да, действительно, перевернулась эта ситуация. Поэтому есть у нашей нечувствительности к британской пассивной агрессии свои плюсы. Мне кажется, у меня была вот эта, собственно, как это, бонус иммигранта, который не вникает в тонкости, где-то, наверное, первые лет 5. И потом в какой-то момент эта штука, она с тебя спадает, и ты становишься абсолютно уязвимый ко всему этому. Я теперь не знаю, чего делать. Я хочу назад, когда я не понимал всех этих штук. Все правильно, да. Я тоже... Это вот было, когда мы с ним, с этим режиссером познакомились, 3 года назад. А сейчас я уже тоже вижу гораздо больше, и мне тоже это все не нравится. Снова про индустрию. Ты писала, что креативная индустрия здесь — это работа для мальчиков и девочек из хороших семей. Это действительно так? Ты замечаешь вот всю эту классовость, про которую рассказываю? Ты пила чай с лордом. Я добавлю. Я тоже хотел спросить этот вопрос. Короче, я читал книжку Кубрика про то, как он снимал в Лондоне, в окрестностях Лондона, «Одиссея 2001». И он рассказывал такую штуку про индустрии кино, типа, в Британии, но происходило, опять же, это, типа, в 60-х годах, мне просто интересно, изменилось ли что с тех пор или нет. Так вот, короче, он рассказывал такую штуку, что в Британии присутствуют классы, соответственно, есть, типа, высший, средний, низший класс, и в зависимости от того, ну, то есть все эти классы, соответственно, присутствуют на студии, на киносъемках, вот это все, но в зависимости от того, какого ты происхождения, ты можешь рассчитывать только на определенного уровня, соответственно, ну, задачу, профессию. То есть, если ты, типа, из рабочего класса, ты можешь там пойти, типа, в электрики, грубо говоря, но только если ты из высшего класса, ты можешь тогда уже рассчитывать на, типа, помощника режиссера, вот такие уже более солидные такие профессии. Это правда так? Это все еще есть или этого уже давно нет? Мне кажется, что, к сожалению, этого всего еще очень много. Но ситуация начинает меняться. Все вот эти вот ребята из высшего и upper middle class, они, у них прям выраженный комплекс вины, мне кажется, и они пытаются что, ну, как вот, как, мне кажется, всех белых людей сейчас в связи с Black Lives Matter, у них такой: «А что же я сделал для движения Black Lives Matter?» Прям вот в этом году у них пробудилось, возникли к себе вопросики. И вот у высшего класса тоже возникли к себе вопросики, и они немножко приоткрыли двери для людей, которые не варятся в том же котле. Но все еще все вот эти вот работы, они очень сильно закрыты для людей из других классов, по одной простой причине: очень долго стажировки были неоплачиваемы. То есть ты, как устроена работа в рекламном агентстве? Ты заканчиваешь университет, и тебе нужно непременно, прежде чем получить работу джуниора, тебе нужно пройти несколько стажировок, за которые тебе раньше, ну вот еще 10 лет назад, тебе не платили. А кто это может себе позволить, такое развлечение? Мальчики и девочки из очень хороших семей, которых содержат мамы и папы в Лондоне. Ну да. Поэтому людям, которым нужно было самим оплачивать себе аренду и покупку продуктов, им просто были недоступны такие развлечения, поэтому они... Поэтому, кстати говоря, в Нью-Йорке запрещена бесплатная стажировка законодательно. Да, в Лондоне тоже. Ну, в Англии тоже это все запретили, но последствия остались. Плюс даже сейчас, когда эти стажировки оплачиваются, это все равно очень маленькие деньги, на которые невозможно выжить. То есть это меньше так называемого living wage, прожиточный минимум? Ну, это прожиточный минимум. Мне кажется, оно вряд ли в Британии разрешили бы стажировки делать, оплату стажерам делать меньше living wage, но оно где-то к этому очень близко. Плюс на джуниорских позициях в медиа и рекламе и кино все равно ты будешь первые 5 лет получать очень-очень мало, что тоже накладывает определенные ограничения. Поэтому все еще очень грустно. Но хорошая новость в том, что мы с вами, как иностранцы, проваливаемся сквозь ячейки этой системы. и не принадлежим ни к какому классу, поэтому к нам это все, все вот эти вот их хитрые определения, куда бы тебя отнести, они не относятся. Ну вот с Кубриком, кстати, была та же самая история, он типа приехал из Нью-Йорка, типа американец, и он там начал снимать свое кино, и он не знал этой иерархии, и он начал нанимать просто, ну как, ему нравились какие-то люди, и он начал давать им, повышать там, давать им какие-то более ответственные задачи, там, назначать их своими ассистентами, вот это все. И потом он узнал, что это очень сильно бесит людей как бы из высшего класса, потому что, по идее, только они могли получать как хорошие, интересные задачи, а больше никто. А он на это, как сказать, наплевал, и он потом еще смеялся над этой системой, и после этого его там не очень любили. Есть такая классная фраза: when you're used to privilege, equality looks like oppression. И вот мне кажется, вот это про это. Ты сама из Тулы, жила в Москве и работала в креативном агентстве, потом поработала в Италии, потом приехала в Лондон. Да, супер. Я поражена твоей памятью. Прекрасно, да. Я готовился, я не всегда готовлюсь, но в этот раз. Почему Италия, почему Британия? Италия, все просто, мне предложили работу, от которой я не могла отказаться. Я, когда я искала работу, когда я начала искать работу за рубежом, мне предлагали какие-то позиции, сравнимые с той позицией, на которой я работала в Москве. А тут вдруг мне итальянское агентство предложило позицию Associate Creative Director. Ну, я не знаю, у нас плохо оно переводится. Ассоциированный креативный директор. Ну, короче, недокреативный директор на глобальном Хайнекене. И это для меня был достаточно большой скачок, как и в возможности для роста, так и по карьерной лестнице. Я туда поехала, я там поработала. Это было очень тяжело, но это было не зря. Тяжело было в плане работы или в плане... Ну, я, насколько читал, конечно, тебе жизнь в Италии далась тяжело, и ты это как бы частично вроде связываешь с тем, что это как первый опыт переезда и эмиграции, но в том числе это вообще другая культура, другой язык, и сложнее адаптироваться, чем в Британии. Да, но, опять же, я не ожидала всех вот этих вот сложностей. Есть люди, которые готовятся, а я как-то очень наивно отнеслась к этому переезду. Ну, то есть я прочитала там какую-то методичку эмигранта, но я подумала, что это все для каких-то там эмигрантов из 90-х, вот эта вся эмигрантская тоска, какие-то вот эта вот эмигрантская депрессия. Я подумала, что это все, что за нагнетание, мы все уже живем в глобальном сообществе. Поэтому мой излишний оптимизм, мне кажется, стал причиной всех моих трудностей. Я как-то не очень продумала план «Б». А как бы ты могла к этому подготовиться? То есть, что бы ты сделала по-другому? Я думаю, что я бы еще до переезда нашла бы себе психотерапевта. Ну вот, в качестве... Это вот шаг номер один. Вторая бы вещь, которую бы я сделала, я бы, наверное, попросила друзей своих из России почаще узнавать, как у меня дела. Потому что произошла классическая вещь, которая происходит с любыми людьми, у кого меняются жизненные обстоятельства, я не знаю, молодые родители, или там человек, который уехал в другую страну, или там человек, у которого там, я не знаю, что-нибудь, как-то еще поменялась жизнь. Твои друзья начинают думать, что тебе не до них. А ты думаешь, что от чего я их буду беспокоить? И у тебя моментально теряется вот эта вот связь с твоим ближним кругом. И со мной это произошло, не то чтобы резко, но, допустим, вот люди, с которыми я общалась там по 3-4 раза в неделю лично, я с ними начала общаться раз в неделю там сообщением в Фейсбуке. А вот эту вот пустоту тебе заполнить нечем. И у тебя падает вот эта вот вся система твоей поддержки. Что, я не знаю, у вас был такой опыт, или вы как-то легче это все пережили? У меня был, да, но началось еще все с того, что в Москве начали все разъезжаться. У меня круг друзей, это много айтишников, и поэтому был 2014-2015 год, у меня уже в Москве начало складываться ощущение, что это какой-то... Мне виделся тонущий корабль, на котором я остался последний, а все уже просто куда-то переехали, и поэтому получилось, что всех друзей разбросало по всему миру, и когда я тоже переехал в Нью-Йорк. Кто-то был там, но маленькое количество, все остальные друзья уже были где-то. Но да, безусловно, конечно, то, что ты попадаешь в какой-то вакуум и теряешь контакты, и какое-то ощущение одиночества, это все мне знакомо в какой-то мере, да. Мне кажется, есть еще такой момент, что когда ты из России переезжаешь, типа, за границу, то у всех, кто остается в России, остается такое впечатление очень, очень четкое, что, типа, ты состоялся как человек, у тебя по умолчанию все хорошо, и вообще, что какие у тебя там могут быть проблемы? Особенно, если ты еще куда-нибудь в Лондон уехал, типа, Ну, возможно, да. Но я не думаю, что мои друзья так думали, но скорее всего, есть вот такой эффект, что... А что с ним будет-то? Ну, типа да. Да все с ним нормально, да. Как в Британии-то ты оказалась? Я, когда еще жила в Москве, я начала встречаться со своим мужем. Мы летали друг к другу каждые 2 недели, а потом продолжили летать друг к другу, когда я уже приехала в Милан. А потом мы поженились, и был выбор либо ему ко мне в Италию, либо мне к нему в Лондон. И он уже собрался переезжать, но мне прям стало... Как русской женщине, мне стало жалко его карьеру, ну, потому что он работает в киноиндустрии, ему, конечно, в Италии делать нечего. Мы посовещались, и я решила, что переезжать буду я, и я переехала. И не жалеешь? Не жалею. Во-первых, я боялась, что вот опять будет то же самое, что мне переезд в Лондон дастся настолько же непросто, насколько переезд в Милан. Но было уже гораздо легче. Во-первых, я вышла из вот этого вот состояния скучания по дому. А во-вторых, все-таки, когда ты... у тебя есть семья, у тебя есть близкий человек, ты не так... вот эти вот вещи ты не так остро чувствуешь. Ну, то есть у меня уже был партнер, у меня была команда, у меня была поддержка. И Лондон мне дался гораздо легче, чем Милан. А, то есть виза у тебя партнерская, и тебе про нее думать не надо сейчас, или как? Виза у меня партнерская, я про нее очень много думаю, потому что я подала на экстеншн в октябре, и я до сих пор жду свой BRP. Ты 3 года еще, да, примерно в Лондоне? То есть до ILR ты еще не дожила здесь? До ILR я еще не дожила, там какие-то адские очереди. Прикиньте, я написала письмо MP, ого. И она мне ответила. Я ей написала слезное письмо, что мне нужна ее поддержка, мне нужно узнать, что там происходит с моей визой, потому что эта вся проклятая неизвестность очень сильно сказывается на моем рабочем процессе, что действительно так, потому что я не могу контролировать свой график съемок, командировок, ну, несмотря на то, что локдаун, мне нужно планировать уже. И она мне ответила, и она пообещала разобраться. MP — это как депутат или сенатор, то есть это кто-то, кто представляет твою область, твой регион в парламенте в UK? Да, Member of Parliament. Прикинь, вот представляешь, в России написать депутат по какому-нибудь вопросу. Я бы себя почувствовала очень взрослой. Ну, мои прабабушки Жириновский когда-то 100 рублей в конверте высылал, ну, его приемные, в смысле. Так что это работает. Так, и тебе ответили как бы от ее имени, ты думаешь, или как это? Ну, я не знаю, кто мне ответил. Я знаю, что мне ответили, завели там какой-то кейс. И пообещали разобраться. Ну, пока вот жду неделю. То есть теоретически это работает? Можно, если писать и обращаться, то что-то сдвинется с места? Ну, наверное, смотря по каким вопросам. Но для меня вот сам опыт был очень интересным. При этом ты тоже писала, что до 2020 года у тебя была иллюзия, что в Великобритании умные взрослые люди знают, что делать, но я так понимаю, в связи с ковидом. В этом году я поняла, что никаких умных взрослых людей нет, и просто группа детсадовцев нажимает на рандомные кнопки, чтобы посмотреть, вылетит ли птичка. Ну, мне сложно с этим, наверное, поспорить, я не знаю, но как ты вообще оцениваешь здешнюю борьбу с эпидемией и российскую, и общемировую? Не знаю, ты, наверное, с НХС уже сталкивалась? Слушай, ну, у меня есть непопулярное мнение. Я его сейчас озвучу, а мне, наверное, потом позвонит Russia Today и попытается завербовать. Вот чем больше я узнаю про Британию, тем меньше у меня претензий к России. Потому что, конечно... Нет, ну, конечно, прекрасная страна, Лондон, лучший город на земле, но, блин, масштабы распи***йства и масштабы коррупции в этом году, точнее, в прошлом, они меня просто поразили. Я думала, что реально, ну, существуют какие-то процессы отлаженные, что существуют какие-то комитеты работающие. А хрена два, нет ничего. Все вот это вот... Вы пробовали загружать NHS Track and Trace? Конечно, да. Ну, я им пользуюсь, но как бы оно просто как приложение у меня стоит. Я чекинюсь где-то, но оно ни разу мне ничего не, это, не писало там, никак не оповещало. А у меня, ну, допустим, на новый iPhone вообще не встало. И до сих пор не встает. А если говорить о том, что их хваленый NHS, который Protect NHS Save Lives, я вот вообще не понимаю, почему люди должны защищать NHS, если вообще-то должно быть наоборот. Ну, потому что он столкнулся с непредвиденными совершенно очень сильной нагрузкой, и если мы его не будем защищать, то люди будут на улице лежать, умирать от ковида. А знаете, почему он столкнулся с непредвиденной нагрузкой? Потому что эпидемия. Во-первых, да, а во-вторых, потому что его уже не первый год пилят. Это правда. На частные куски, которые занимаются не пойми чем. Если бы его так не пилили активно, то, возможно, он бы справлялся несколько лучше с пандемией. То есть, когда ты говоришь про коррупцию, которую ты заметила в прошлом году, ты вот про систему здравоохранения говоришь, и вот про этот случай или про что-то еще? А не читали про случаи? По-моему, это было... То ли Guardian писал про случаи, когда там через ювелирную компанию закупали маски при посредничестве 18-летнего испанца горячего, нет? Не, я первый раз слышал. Да, там было несколько таких историй, они пилили деньги, это потрясающе, да. Это просто вот история для... Я считаю, что Russia Today упускает нарратив. Вот им нужно... Если бы я была частью машины антизападной пропаганды, я бы вот это все нашла и использовала. Ну, да, если что, у тебя есть запасная карьера всегда. Не дай бог, конечно. Да. Не дай бог, не приведи Господи. Но все же здесь людям, оставшимся без работы по вине правительства, в том числе, выплачивают пособие. У нас был тут Константин Пинаев, который Москва-Лондон, и вот он эту систему хвалил, потому что он, когда не мог водить туры, он получил пособие. Как в России, ну, как бы это там 10 тысяч рублей детям от Путина один раз. Ну, то есть... Ну, да. Слушай, ну, мы сравниваем плохое с плохим. Или плохое с ужасным. Тухлый апельсин с тухлым яблоком. Да, тухлый апельсин с тухлым помидором. Понятное дело, что тухлый помидор воняет больше, но тухлый апельсин от этого лучше не становится. Ну, блин, я не знаю, может быть, у меня были какие-то завышенные ожидания. Может быть, я думала, что вот, наконец-то, я переехала туда, где все работает. И мое разочарование, оно связано с тем, что на самом деле что, вот все... Нет места в мире, где все работает. Я думаю, что именно с этим связана моя печаль. Но у тебя, вот кроме твоих проблем с документом, у тебя какие-то были проблемы здесь? Ты не могла попасть к врачу, или тебе нахамил полицейский, тебя просто так обыскали ни за что? Я сталкивалась с системой здравоохранения NHS, и она мне не понравилась. Ну, допустим, я не буду вдаваться в подробности, но я и на своем опыте, и на опыте своих друзей видела непростительные косяки, которые, я вот думала, могут случиться только в российской районной поликлинике. Но понятно, что, наверное, если ты будешь там помирать, они тебя, скорее всего, изо всех сил попытаются вытащить. Но, как мы видим по уровню смертности в Британии, получается, он пока не очень хорошо. Я очень хочу защитить светлый образ Британии в своей голове, чтобы я жила вот в той прекрасной стране, которую я сама себе придумала. Но реальность такова, что этот светлый образ, он несколько поистрепался вследствие всего, что я наблюдала в 2020 году. Мне кажется, в России есть такой стереотип, что, типа, если ты где-то живешь, типа, в провинции, ты можешь всегда, типа, прокачаться, переехать, типа, в Москву. Если ты живешь в Москве, то есть, наверное, какой-то стереотип, что ты можешь всегда прокачаться и уехать куда-нибудь, типа, в Лондон, и вот там-то уже точно будет все хорошо. И вот ты приезжаешь в итоге в Лондон и понимаешь, что отсюда-то ехать больше некуда. Да, и все, да. Все еще плохо. Мне кажется, ну, я не то чтобы все плохо. Мне вот лично мне, наверное, грех жаловаться, у меня все нормально. И я думаю, мои претензии к Британии, они, скорее всего, идеалистического порядка. То есть, это вот то, Саша, о чем ты говоришь, что Мне кажется, каждому человеку хочется верить в наличие какого-то авторитета, я не знаю, или каких-то вот, ну, то, о чем я писала, какие-то взрослые люди, которые точно знают, что делать. А если никаких взрослых людей нет, а те люди, которых мы все назначили взрослыми, они в такой же растерянности, как и мы все, то это означает, что масштабы бардака гораздо больше, чем нам всем представляется. Веры в доброго царя мне не хватает. Вот чего мне не хватает. Ох. Ну, я все-таки, да, я с одной стороны я с вами согласен, с другой стороны я все-таки, потому что вообще-то мы все втроем почему-то здесь. Во-вторых, действительно можно прокачаться, переехав в Россию из провинции в Москву однозначно. По бытовому комфорту очень многие люди проседают, это уже просто известный мем и шутка, особенно у айтишников, которые считают свои заработанные деньги, особенно в долларах, и к чему они привыкли в Москве, потом они переезжают куда-нибудь в Берлин, совершенно офигевают от того, что их зарплата упала, и вообще они никакие не крутые, она более-менее средняя, и они получают те же 3000 евро, что все остальные, и они не могут позволить себе 3 раза клинера и 10 раз доставку еды, и вот это все, и что какие-то вещи там работают, это все понятно, но как бы зато на протестной акции вряд ли меня кто-то здесь там побьет дубинкой. Если у меня будет какой-то сложный рак, скорее всего, мне здесь помогут его вылечить, потому что сюда люди приезжают лечиться в том числе. Но да, есть шанс с простудой или даже нет, я не буду это как бы преуменьшать проблемы с системой, что если что-то, что не выглядит как точно у тебя прямо сейчас лопнет нога, то, наверное, есть шанс потерять ногу или не вылечиться, не предотвратить что-то, когда можно было бы это сделать. Слушай, ну мне вот, кстати, в бытовом плане у меня вообще ноль претензий к Британии. Помимо мусорных ящиков, да, ну бог бы с ними. Мне кажется, это все достаточно легко можно пережить. Там, допустим, какое-нибудь отсутствие доставки в указанный день в Икее, что вот всех выносит, мне кажется, когда... Или там платная доставка, что ты должен Амазону платить за бесплатную доставку. Тоже, мне кажется, плохо укладывается в голове русского человека. Меня больше всего занимает и тревожит тот момент, вот, Саша, то, о чем ты говорил, что когда ты начинаешь понимать пассивную агрессию, это вот переломный момент в твоей адаптации, когда у тебя становится намного больше стресса, чем было раньше, потому что ты намного больше всего видишь. Да, к сожалению, да. Точно так же, когда я разобралась в том, как, допустим, работает здесь судебная система, или в том, как здесь работает медицина, и куда, какие конкретно куски, кто продал, и кто на этом зарабатывает, и какого качества медицинские услуги оказываются там вот в том секторе, в том секторе, в том секторе. Когда ты понимаешь, что это все держится на соплях, вот та же самая судебная система, тебе становится не так удобно рассуждать про полицейских, которые тебя не бьют дубинками на протесте. Да, тебя там не бьют дубинками на протесте, но тебя, допустим, могут ограбить. Ты запомнишь имя, фамилию, номер машины и полный портрет того, кто это сделал, и ему за это ничего не будет. И все эти случаи, они очень хорошо описаны вот во всех книжках про судебную систему Британии. И вот чем больше я вот таких кусков узнаю, тем мой природно высокий уровень тревожности больше повышается. Потому что, оказывается, вот та страна, которую мы привыкли считать достаточно безопасной, она не настолько безопасна, насколько она кажется, когда ты сюда только-только приезжаешь. Ну, я с этим согласен, конечно. Чем дольше где-то живешь, особенно, типа, да, в каком-то очень большом городе или какой-то стране, тем больше узнаешь, что такое, а как это вообще все работает, почему все это не рухнуло давным-давно. Ну, да. Хотя, казалось бы, Великая Империя, вот это все, да. Ну, Великая Империя, но, допустим, с той же полицией, те же кейсы, которые всплывают про расовую дискриминацию, про дискриминацию рабочих, про то, какие там... та же самая... как же, чтобы не ошибиться, Grenfell Tower, которая горела-то. Да-да-да. С cladding crisis, когда люди, которые купили квартиры вот в этих высотных домах, обшитые легко воспламеняющимися материалами, они попали на сотни тысяч фунтов, потому что теперь они вынуждены менять обшивку этих домов за свой счет, потому что их государство никак не уберегло от этой покупки. Ну, то есть они сейчас эти все дома объявили вне закона, ты не можешь эту квартиру продать, ты не можешь ничего с ней сделать, пока ты не починишь эту обшивку. При этом Британия никак не регулировала постройку вот этих домов из говна и палок. Ну как? Как вообще в стране первого мира? Как это может произойти? Ну это страна первого мира, но это еще страна победившего капитализма. Да, да, абсолютно. Ну то есть я думаю, что кучу таких историй можно найти и про Нью-Йорк там, и про Париж. Но я очень сильно сомневаюсь, что, допустим, в Скандинавии такое возможно, или в Новой Зеландии. Ну, при этом Чичваркин, когда переехал сюда, рассказывал, что он пытался построить детскую площадку в своем доме, и несколько лет ему не давали этого сделать, что он должен был ждать специальных согласований, что все это безопасно. То же самое было с каким-то там балконом его или расширением балкона. Если тут у меня друзья мерзнут в своей дорогой квартире в Хакни, потому что у них очень тонкие хреновые окна, и лендлорд не может их поменять, потому что ему нужно согласовать все с историческим, в общем, историческим советом города, чтобы окна были в стиле правильном для этого исторического дома. Ну, то есть, это вещи, которые, с одной стороны, плохо влияют на быт, с другой стороны, как раз вот про регуляцию по безопасности и по, там, внешнему виду и всему такому. Так, ну, конечно. Все, что касается деятельности отдельных граждан, естественно, очень все пристально регулируется. Но как только дело заходит до интересов компаний, которые можно лоббировать, угу, вся эта бдительность, она куда-то улетучивается. Ну, то есть ты не видишь вот в этом противоречие? Ну, я просто с этим не сталкивался еще, но из того, что ты говоришь, конечно, вижу. Я обеими руками за сохранение там исторического облика зданий. Класс. Вот я, допустим, нежно люблю Хамстед Хит, к которому мы там переехали поближе, и удивительно, с каким профессионализмом они поддерживают состояние этого парка. И я каждый раз, когда я там гуляю, я благодарна всем этим людям, которые проделали всю эту работу. Или там, допустим, тому же, как оно правильно произносится, RIBA, архитектурная вот эта вот штука, которая регулирует облик города. Тоже очень сложно построить ТЦ «Магнит» в центре Лондона и сделать так, что все будет выглядеть ужасно. Но при всем при этом, вот при всей вот этой вот красивой очень оболочке, при всей вот этой цивилизации, думаю, что так будет работать на всех уровнях. С таким же уровнем благоразумия они будут подходить там ко всем остальным жизненно важным вещам, как, например, NHS. Но нет. И тут тебя ждет сюрприз, к которому большинство людей, мне кажется, не готовы. Мне кажется, Британия, она застряла где-то посередине между Америкой, где слово «социализм» считается ругательным, и Скандинавией, где как бы, ну, социализм. И мы где-то вот посередине, мы как бы и то, и другое, и оно как-то перемешано, и оно, ну, оно особо как бы не мешает друг другу, оно сосуществует одновременно. То есть у нас есть элемент социализма, и победивший капитализм, и монархия, и парламент. И такое, что? И потом, когда начинаешь копать глубже, оказывается, что все еще и изобрели прямо тут, поэтому все это здесь и есть. И ты такой, вау. Ну да. Да. Мне кажется, вот, кстати, Британия идеальная страна для того, чтобы прокачивать стоицизм. Вот для этой философии страна подходит идеально. Ты будешь сталкиваться с вещами, которые ты не контролируешь, ты будешь сталкиваться с вещами, которые тебе не нравятся, но если ты будешь keep calm and carry on, то в результате у тебя получится довольно неплохая жизнь. Смешной момент, кстати говоря. Мы были в магазинчике. Есть магазинчик на севере Англии, вот это keep calm and carry on, в который магазинчик секонд-хенд книжек. И они, короче, как раз вот сколько лет, 10 назад, они копались у себя в донейшнах, им приносили всякие книжки, постеры, вот это все. И они как раз откопали вот этот постер, и они его запостили первыми. И все такие, что? Правительство выпускало такой плакат, как они могли? Но вот этот магазинчик, они выпускают свой мерчендайз теперь с этими плакатами. Официальный плакат вот этот «Keep calm and carry on» у них есть, и он там на севере Англии. Я я не могу не задать очень важный вопрос. Блин, ковролин — это хорошо? Ты привыкла к ковролину? Сжечь весь ковролин. Ненавижу То есть ты, ковролин. Ты за деревянные полы? Я за деревянные полы, но я так поняла, что они не от хорошей жизни все укрывают да. ковролином. Иначе можно отморозить ноги. Да, просто у меня на лодке в области кухни вот лежит как бы там что-то ламинат, а везде в остальных местах ковролин, и мне он тоже не нравится, я думаю его заменить, но потом, когда я стою с утра босыми ногами, даже в плюс 10 на этом ламинате, мне совершенно это не нравится, поэтому я думаю, что британцы все-таки что-то понимают. Да, но с другой стороны, мне вот прям страшно думать, сколько всего остается в этом ковролине. Белки, мыши, да. Мне почему-то показалось, кстати, что... вот наша последняя часть нашего с вами разговора увела нас в какой-то пессимизм. Это правда. Я предлагаю сбалансировать ее чем-нибудь. Давайте про хорошее. Сегодня снег выпал. Блин, снег крутой был. Да. Вы видели, сколько снеговиков на улице? Снеговиков я не успел. Я успел выскочить, поснимать свою лодку в снегу, соседние лодки в снегу. И как люди радуются снегом, немножко, да, кидаются снежками. А потом через час я высунулся, и уже он начал таять и практически исчез. А мы сходили погулять. Я насчитала, наверное, снеговиков 20. И некоторые из них были в масках. По-моему, где-то там в Хампстед-Хите еще есть горка, если я не ошибаюсь, потому что у меня друзья туда тоже сходили, нафоткали там огромное количество людей, которые с этой горки сегодня, в этот очень краткий промежуток времени, когда выпал снег, они там катались на санках с нее в Лондоне. Слушай, мне кажется, они пытаются горку найти везде. То есть я увидела какие-то толпы людей с ледянками, которые вот просто на любой склон... Их приспосабливали и с веселым визгом катались. То есть, ну, мне кажется, все понимали, что второго шанса за эту зиму не будет. Но у меня скорее вопрос. То есть, у людей есть санки в Лондоне. То есть, как бы зачем, почему, что? Оказывается, да. Да, санки. Еще меня моя мама очень удивилась, что они умеют лепить снеговиков. Она думала, что это знание принадлежит великому русскому народу. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. И отдельное спасибо Полине за то, что она выбралась с нами пообщаться. Спасибо, Полина. Спасибо. Подписывайтесь на ImmigrantCast, на всех платформах подкастов. Поддерживайте нас на Патреоне. И подписывайтесь на канал Полины, который мы тоже добавим в описании. Да, Полина Воз Онлайн в Телеграме. Спасибо. Спасибо и до новых встреч. Пока. Пока-пока.